за право просто быть собой. Не слишком дешево, но и не очень много. Шаг вправо, шаг влево, за черных или белых. Но кто они такие, чтоб слушать их? Кто они, чтоб учить тебя? Кто они, чтоб лечить тебя? Кто они? Как они могут знать, кто ты? Кто они, чтобы знать, кто ты? Кто они? Они так любят обсудить, как бы все взять и поделить, и сообща определить границы где-то. Закрыть ворота для чужих, но кто они, чтоб слушать их? Кто они все, чтоб слушать их?